Трещина на потолке стала больше. Джет Парсонс был готов в этом поклясться. Иначе почему она сейчас казалась бездонной расщелиной, в которую его затягивало, словно в черную дыру? Он уже третий день не выходил из дома, потому что боялся вновь зациклиться на ком-то. А ведь только неделю назад главный врач психиатрической больницы, в которую он ложился уже в пятый раз, дал добро на выписку. Был настроен очень оптимистично, в отличие от самого пациента. Молодой человек закрыл лицо руками, стало намного легче. Можно было смотреть разноцветные воспоминания из детства вместо той разрухи, в которую превратилась его квартира всего за какую-то пару лет. Ему было чуть за 30. Но в свои годы Джет Парсонс был слишком не приспособлен к жизни. Проведя половину жизни в лечебницах, он совершенно был не обучен простейшим коммуникативным навыкам. Некому было помочь. Мать и бабка умерли, дед покончил с собой в зале суда, отец отказался от непутевого сына, создав новую семью, в которой был вполне счастлив. Врачи делали все, что могли в рамках своих белых заштукатуренных стен, а потом за него бралась социальная служба. Но откуда им было знать, что испытывает человек с такой сильной склонностью к привязанности, что буквально любое взаимодействие с человеком могло закончиться для него очередной попыткой суицида? Так было, когда ему исполнилось 12, так было и еще 4 раза. Почему сейчас должно быть иначе? Захотелось есть. Поднявшись с кровати, Джет прошел к маленькому, тарахтящему в углу холодильнику и открыл дверцу, надеясь на какое-то чудо. Чуда не произошло. Грязные, заляпанные чем-то липким, полки были абсолютно пусты, если не считать двух открытых банок консервированной рыбы. Такой соленый, что даже в жуткий голод он не мог их съесть. А выкидывать не хотелось. Они могут завонять в квартире. И тогда все равно придется выйти, чтобы вынести мусорное ведро во двор. Раньше тут работал мусоропровод, но когда большая часть жильцов, побоявшись за свою безопасность, отказалась жить в полуразвалившемся здании и съехали с высотки, пусть в расположенные далеко за чертой города, зато совершенно новенькие, его закрыли, скудных платежей не хватало на обслуживание. Застонав, Джет захлопнул дверцу холодильника и почесал давно немытые волосы. Надо было еще побриться, чтобы не тратиться на шампунь. Иначе социальных выплат не хватит, чтобы протянуть до конца месяца. Найдя в ванной слегка ржавую бритву, он начал скрести ей по голове, царапая кожу до крови. На затылке, там, где было уже не разглядеть, оставались пучки волос. И мужчина, водя ладонью по ноющей коже, пытался сбрить их, оставляя красные борозды. Через полчаса все было кончено. Смыв в раковину короткие темные волосы, Джет подставил голову под струю воды и зарычал от боли. На какое-то время получилось забыть про то, что желудок предательски сжимается, напоминая о том, что пора бы поужинать. Было уже 6 вечера. И молодой человек решил подождать еще немного, пока не стемнеет, и люди не разбредутся по домам, прячась от прожитого в суматохе дня. Тогда у него будет меньше шансов встретить ту, которая западает ему в душу. Магазин за углом работал круглосуточно и к позднему вечеру собирал вокруг себя людей неопределенного пола, в грязных одеждах, просящих денег, чтобы похмелиться. Джет понимал их, как никто другой. Его зависимость носила другой характер, но проживалась так же сложно, если не хуже. Звенящей в карманах прохожих мелочи было недостаточно, чтобы очередной объект его вожделения обратил внимание на этого чудаковатого молодого человека, свои 30 с хвостиком, выглядевшего как подросток. Он уже собирался уходить, расплачиваясь на кассе за целый мешок быстро завариваемой лапши, консервированного мяса и его любимого компота из персиков. Когда открылась дверь, зазвенели колокольчики, повешенные над косяком, и вошла она. Казалось, время остановилось. Бросив лишь взгляд в ее сторону, Джет понял, что пропал. Светлые волосы чуть ниже плеч спускались мягкими волнами и слегка развивались от потоков теплого воздуха, гоняемого маленьким вентилятором. Большие, чуть на выкате голубые глаза, такие прозрачные, что напоминали замерзшие льдинки, блестевшие в свете луны. Светлые брови, ресницы, нетронутые тушью, казались тонким кружевом инея и делали ее еще больше похожей на снежную королеву. И только мягкая улыбка, не сходившая с пухлых розовых губ, смягчала образ. Джет не обратил бы на нее внимания, несмотря на очевидную природную красоту, если бы небольшое, спускающееся с щеки на шею родимое пятно. Оно было светлым, почти незаметным, и если бы девушка стеснялась его, то легко могла бы замазать тональным кремом или чем там пользуются современные женщины, пытаясь спрятать истинное лицо. Но она так не сделала. И это ее несовершенство было настолько притягательным, что молодой человек не смог устоять. Сложив покупки в рюкзак, он тихо вышел на улицу и остановился у угла. Ждал. Ее. Ждал и смотрел в витрину, наблюдая, как она перебирает шоколадные батончики, нахмурив слегка курносый носик. Расплатившись, девушка перекинулась парой слов с продавцом. Он, очевидно, ответил какую-то скабрезность, вызвав выражение отвращения на ее лице, а в Джете — волну дикой ревности и ненависти. Сердце глухо и сильно ударило по ребрам и заколыхалось, зажатой между ладонями бабочкой. Только бы не сорваться и не натворить глупости, как раньше. Возможно, никого бы не беспокоила склонность к привязанности Джета Парсонса, если бы не ярость, которая охватывала его, стоило кому-то обидеть объект внимания. Несколько раз дело заканчивалось дракой, и даже те, кого он пытался спасти, были в шоке от чрезмерной жестокости. Казалось истинным чудом, что молодой человек еще никого не убил, вовремя останавливался, хотя пару раз был на волоске. Вот и сейчас его разрывало между желанием посмотреть, куда она пойдет, или проучить наглеца. Проходя мимо странного, прячущегося в капюшоне молодого человека, девушка улыбнулась, окончательно решив свою судьбу. Перекинув рюкзак на оба плеча, Джет пропустил ее на несколько шагов вперед и тихо, прячась в тени, побрел следом. Темные дома, в которых не горел свет, сменились на хорошо освещенные улицы и высотки, гостеприимно подсвеченные у подъездов теплым, желтым светом фонарей. Девушка скрылась за тяжелой железной дверью, так и не узнав, что где-то там прячется тот, кто будет преследовать ее следующие несколько лет. Постояв еще немного, вглядываясь в темные окна, он заметил, что одно из них вдруг зажглось белым светом. Развернувшись, Джет пошел домой. Его терзало двоякое чувство. С одной стороны, тот трепет и наслаждение с приятной, тянущей болью где-то в районе солнечного сплетения, спускающейся к низу живота, заставляло чувствовать себя живым. С другой, совсем скоро оно может перерасти в гнетущее и растворяющее личность ощущение слияния с другим человеком. Тогда теряешь контроль, только теряешь себя. Тогда, лишившись возможности каждый день хотя бы глазами прикасаться к объекту вожделения, выбираешь не жить.